Глава 18. Крис. Попало так попало. Оглядываясь назад, безумно хотелось влепить себе мощную оплеуху и радоваться тому, что имею. Ведь все было не так плохо, но я слишком поверила в свои необыкновенные качества и исключительность. Дура, которую еще надо поискать. Решила, что умнее всех, и сделала ход из-под тишка, со спины. Теперь напрягайся, Крис, чтобы просто выпутаться живой и невредимой. После того вечера в клубе я толком не видела своего нанимателя, мужчину, которого хотела заманить в свои сети и не отпускать никогда. Назар приходил домой, чтобы просто принять душ, поспать и снова уйти. Я была для него таким же атрибутом жизни, как большая плазма на стене или кофемашина в кухонной зоне. Просто есть, и этого достаточно. И я затаилась, пытаясь придумать, как сделать то, что приказал мне Арман. «Куда мы едем?» После 10 минут езды, в которой я рассматривала кварталы и яркие огни, не понимая, почему я вообще еду с этим кавказцем в одной машине, решила первое прервать тишину. Арман все это время увлеченно что-то изучал в своем смартфоне. Его водитель, кстати, тоже кавказской внешности, хранил гробовую тишину. «Просто катаемся». «Ясно. И долго будем... кататься». Все это время меня потрухивало от страха и неизвестности будущего. Но, слава Всевышнему, голос мой не дрожал, когда задавала вопросы. Я знала главные правила джунглей. Нельзя показывать хищнику слабость. Тебя тут же сожрут. До встречи с этим хищником всегда думала, что никогда не буду слабой жертвой. Меня жестко опустили на землю, одним взглядом дали понять, насколько я ошибалась. Столько, сколько нужно. Кавказец заблокировал телефон, кинул в кармашек двери со своей стороны и сел ко мне полубоком. «Боишься?» Да я с ума схожу от страха. Но вместо этого сжала кулаки и ответила глаза в глаза. «Нет. А должна?» «Красивая ты кукла, но лживая. Как все». Арман положил руку мне на колено, слегка сжимая. Пришлось призвать весь свой самоконтроль, чтобы тут же не убрать лапищу. «Все равно. Что тебе нужно от меня? Лиды мало». «Кукла, ты мне не для члена нужна». Арман придвинулся ближе и втянул воздух у самого уха. «Но если будешь хорошей девочкой, не отдам своим дикарям». Он кивнул на водителя. И вот в этот момент мне реально стало страшно. Сглотнув горечь, еле выдавила. «Для чего?» «Умница. Армен, давай по ростовскому и потом через центр». Хлопнув водителя по плечу, Арман отсел довольный. Он загнал свою жертву в угол. «Когда твоя сестра обратилась ко мне с просьбой, я сразу понял, что это мой золотой билет. Пробил все, пробил всех и понял. Если не сейчас, то дальше не получится». «Я не понимаю». «Еще бы, женщина!» — воскликнул Арман, клацнув пальцами. «Но именно ты, женщина, сыграешь ключевую роль». «Какую?» «Господи, лучше бы я сидела в шикарном пентхаусе Никольского и пила шампанское. Как же мне было страшно. Этот мужчина подавлял своим тестостероном и дикостью, а его угрозы били набатом в голове. Мне нравится, как правильно мыслишь. Правильные вопросы задаешь. Ты умнее и красивее своей сестры». Он провел пальцем по щеке, добираясь до губ и обводя нижнюю. «Будешь работать на меня, и я не обижу. А теперь к делу. Хочу расширить бизнес, влезть в стройку, и ты меня сведешь со своим любовничком». «Он не мой. Мне похер. У тебя есть неделя, чтобы придумать, как уговорить своего богача со мной сотрудничать». «Если не получится?» Я вжалась в угол между дверью и сиденьем. «У такой сучки все получится. Подумай над тем, что ты уже получила, подумай над тем, что можешь, и действуй. Моя фирма должна войти в первую пятерку, и мне похер, как ты меня сведешь с Никольским». Вскоре машина остановилась у шлагбаума нового ЖК, где Назар меня поселил вместе с собой. «Мы приехали, кукла. И тут я поняла, что вляпалась по самые уши. Арман, кукла, ты не понимаешь, насколько сейчас важна в моем деле. Попробую исчезнуть, найду в аду и вытащу за волосы. Он притянул за шею к себе. И поставлю на колени. Будь хорошей девочкой. Сделай, как я хочу, и выгадаешь больше, чем хочешь. Горячий поцелуй прострелил до пальцев на ногах. Я даже не успела охнуть, как мои губы попали в плен, терзаемые зубами. То ли поцелуй, то ли наказание длилось несколько минут, оставляя после себя приятный вкус греха, страха и дикого возбуждения. Я была вынуждена принять условия Армана. Только так я могла выйти из его машины живой. И до выходных я жила безвылазно в стенах укрытия Никольского, гадая, как можно осуществить то, что мне поставил в обязанности Арман. Можно сколько угодно орать и угрожать, махать пушкой, но не убедить. А этот кавказец не заставлял. Он своим видом принуждал, и я верила, что его слово не пустое. «Крис, какого черта?» «Лида». «Я тебе мужика своего показала, доверяла, а ты, сука!» «Так, стоп. Что случилось?» В трубке послышались всхлипы. Пришлось немного подождать. «Арман сказал, что наши с ним отношения зависят от тебя. Что это значит? Он мой, Крис!» «Черт, черт, черт! Сволочная сволочь этот Арман!» «Лид, мне не нужен твой горец, просто у нас с ним есть одно общее дело». «В смысле? Какое дело? Кристина, он уже несколько дней меня игнорит, а в его клуб меня не пускают». «Я тут ни при чем. Правда, Лид?» «Правда?» «Клянусь, мне не нравится твой Арман. Он меня пугает, но я не могу отказаться. Иначе всем будет плохо». «Ты о чем?» Чутье кричало во все горло, что не стоит посвящать сестру в мои дела с ее Арманом. Но и не договаривать не получится. Импровизируя, кое-что все же пришлось рассказать и успокоить Лиду. «Мне нужен мой Никольский. Я так решила. Я так хочу». Разговор показался мне бесконечным. Лида не поверила с первого раза. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы максимально заверить сестру. Я никак и никаким образом не претендую на ее мужчину. Такого, от которого хочется бежать без оглядки. Либо забиться в темный угол и молиться, чтобы не нашел. Лучше обходить стороной. Но я вляпалась. И теперь моя шкура, как и шкура сестры, в руках горца. Ну как так-то? Лид, мне нужен мой Назар. Поверь, я люблю тебя, и пусть не разделяю твоих чувств к Арману, но никогда не встану между вами. Ладно, прости. Я просто себя накрутила. Столько совпадений. Он даже когда с женой, всегда отвечает на мои звонки. Держи в курсе. Хорошо, обнимаю. Скинула звонок и облегченно выдохнула. Минус одна проблема. Лидка, мой тыл в Краснодаре, моя поддержка. Как бы то ни было, хоть и не родная она сестра, но я искренне и очень сильно ее люблю. Так получилось, что мы одни в наших семьях, а родители слишком близко общались. Вот с самого младенчества у нас так повелось. Мы как родные. Из панорамных окон шикарного пентхауса открывался завораживающий вид на ночной Краснодар. Обхватив себя руками, я не видела ровным счетом ничего. Ушла в себя и не знала, когда вернусь. Моя жизнь разделилась на до и после. И теперь прежняя казалась настолько простой и правильной, что я даже зажмурилась от тягучей злости на саму себя. Дико тогда приревновала Назара. Да и сейчас ревную. Но это не про любовь. Хотя уверена, что смогу его полюбить, дать все, что смогу. Свое время, заботу, нежность и преданность. Только бы он захотел. Только бы ему это было надо. Но Назар поставил жесткие рамки и условия, которые сама же приняла. Ведь никак по-другому, чтобы быть с ним рядом. И вот он, удар о землю. Та самая женщина, забравшая сердце мужчины еще до меня. Сложно будет, но Никольский стоит того, чтобы расчехлить ноготки и кинуться в бой, даже такой ценой, связавшись с опасными личностями. «Удивительно, что я тебя постоянно застаю дома, Крис». Назар быстро прошел в свою комнату, лишь подмигнув мне. Настроение у него было предвкушающее, а я уже знала, что он каждую свободную минуту посвящает сыну и этой Яне. Арман помог малость, кое-какие данные поступали от него. «Ты должна быть в курсе, чтобы помочь мне». Низко, строго и полезно прозвучало в трубке. А я лишь должна была поблагодарить. «Милый, я скучаю без тебя». Прошла за Назаром, нагло вторгаясь на его территорию, прикрывая дверь спальни. «Может, посвятишь этот вечерок мне?» Назар замер, выгнул бровь, а потом покачал головой и с ухмылкой стал дальше расстегивать пуговицы на рубашке. Не прогнал, уже хорошо. Осмелев, подошла к нему и помогла с рукавами. Стянула белую рубашку и провела ноготками по мощной груди. Он меня всегда возбуждал. Даже одним видом. Никольский не просто богатый и умный бизнесмен. Высокий красавец, крепкий самец. Такие просто так на дороге не валяются. И конкуренция на таких ого-го. И потерять его — значит полный провал. Где я еще найду такого? Горячего, щедрого на подарки и помощь? Сложно. Я не в сказке жила и розовые очки никогда не носила. Поэтому упустить, отпустить и отдать не могу уже. Даже бывшей с ребенком. Обещаю вести себя максимально по-дружески, без приставаний. Но я так по тебе соскучилась. Прижалась всем телом, набухшими сосками потерлась, ловя импульсы возбуждения. Прикусила мочку уха, одной рукой спускаясь к его бугру и нежно сжимая. «Я тебя приласкаю». «Крис, хорош. Я к сыну еду, и мне сейчас не до писечек. Сын важнее». Назар убрал руку и стал расстегивать ремень. «Вообще? Ты же знаешь, как моя писечка может сделать тебе приятное. И не только она». Обошла со спины и прижалась всем телом. «Черт, я сама завелась. Есть что-то в том, когда добиваешься мужчину и знаешь про соперницу. Такое у меня впервые. Хочу тебя. Крис, вообще, погуляй сама». Назар остался в одних боксерах и совершенно спокойным. Его член, который я сейчас готова полностью проглотить, мирно спал и не показывал признаков жизни. «Мы с тобой договорились на берегу, что между нами чисто деловые отношения». «Помню». «Поэтому найди того», — он приподнял двумя пальцами мой подбородок, «кто будет полностью развлекать тебя и удовлетворять твою писечку. А я спешу, Крис». «Назар». «Крис, не надо, иначе тебе придется уехать». И он спокойно ушел в ванную, а я почувствовала, как у меня земля уходит из-под ног. Все рушилось, а я чувствовала себя слабой, оголенной и беззащитной.